эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио, и я Вичезар Тюняев Владимир Николаевич. Сегодня мы с вами поговорим о ведической концепции здоровья в общих чертах, дабы вам было понятно, что это такое, как с этим работать и как применять в жизни в своей сегодняшней неспокойной, тревожной, и все в ожидании каких-то событий, все в ожидании непредвиденных обстоятельств. Мы прожили очень такой знаменательный год, 2020, когда произошла смена, можно сказать, формаций. Из одной формации мы перешли в другую. Ну что имеем в виду? То, что произошло разделение уже окончательное народов, можно сказать, всех, и власть имущих, или тех, кто называют себя элитами. Для чего вообще требуется ведическая концепция здоровья, и которая корнями уходит в наследие предков? Для того, чтобы мы, применяя ее, смогли пережить эти непростые времена. И не только пережить, но вот как говорил Борис Константинович Ратников, выжить в этих непростых условиях. Я вот ссылаюсь на мнение многих людей, которые занимаются и казачьим спасом, Сергей Демин, и Борис Константинович, ушедший от нас, и тот же Горяев, который также ушел, и многие-многие другие, освещающие сакральные вещи, которые происходят сегодня на нашей матушке-земле, и происходят они не просто так. Мы, в принципе, начали ведическую концепцию здоровья несколько месяцев назад, разработали ее, хотя разработали мы ее еще лет 30 назад и проживали своим собственным опытом. Она включает в себя не только элементы физического мира, то есть питания, например, окружающей среды, которую изрочил человек. Но она включает в себя как раз познание внутренних ресурсов, познание обмена, который у нас идет с богами, который у нас идет с предками нашими, знание собственного организма, то есть его физической ипостаси, знание энергетических каналов и центров, через которые к нам приходят энергии, информация, и которые являются тем пусковым крючком запуска наших заболеваний, о которых мы можем только догадываться, но мы не можем представить себе, насколько важно, насколько сложно понять то, откуда у нас болячки наши происходят. Так вот, в ведической концепции здоровья, которой я следую уже более 25 лет, основой диагностики человека, вот диагностики человека, который живет сегодня, который вы живете, я живу, дети мои, близкие мои, является все-таки душа. Я, как член экспертного совета и как эксперт по электромагнитной безопасности, задавал многим ученым и академикам, и докторам наук вопрос один простой. Уважаемые коллеги, а что является точкой отсчета, от которой вы считаете хорошо или плохо? Та точка отсчета, по которой можно оценить как раз состояние окружающей среды, состояние отношений между людьми, состояние ваше, состояние физическое, моральное, психологическое, что является точкой отсчета? И никто не давал ответа на этот вопрос из современных медиков, ученых и вообще те, кто занимается и биофизикой, и физикой, и медициной, и экологией. И на многих советах я участвовал, и на этот вопрос я не получал ответа. А ответ прост. точкой отсчета является душа. И об этом говорил и Сергей Демин, и Борис Ратников, и многие-многие другие люди, которые понимают, в чем суть и смысл нашей жизни. А смысл и суть нашей жизни — это нравственные правила, это коны, которые даны были нам богами. И знать их, и выполнять их — наша задача сегодняшняя. У каждого своя жизнь, у каждого своя индивидуальность. Каждый приходит своими наработками кармическими в этом воплощении. И мы с вами попали в такое время переходное, когда происходит смена эпох. С 2012 года наступила эпоха волка. Эпоха волка — это эпоха очищения земли матушки, очищения наших душ от всего негатива, который мы приобрели, когда у нас было в ночь Сварога, продолжающаяся 25 920 лет, когда наше сознание было закрыто, когда Земля находилась в чертогах тьмы или тех технократических цивилизаций, подчеркну, тьма — это 10 тысяч земель, подвластных технократам. И в одном из роликов мы рассказывали о том, кто это, кто правит этим миром. И они как раз вошли во власть нашего мира, то есть наш мир людей попал под власть технократической цивилизации, которая закончила свое властвование. Но вот этот переход, который идет с 2012 года, 144 лета, то есть круг жизни, этот переход будет очень тяжелым для людей, потому что в нас столько нахламили информации ненужной, захламили души наши, закрыли сознание, и сознание наше работало и работает до сей поры всего лишь на 5%, а 95% закрыто. А наши предки, наши далекие предки изначально, которые заселяли землю матушку, у них полностью открыто сознание было, и они могли разговаривать с богами во всей сварге небесной. Связи были прямые. И вот эти связи нам теперь предстоит с вами восстановить для того, чтобы души наши почистить, для того, чтобы эти души наши смогли далее очистить землю-матушку. И многие сейчас говорят о том, что вообще и по пророчествам, и по информации, получаемой от контактеров, экстрасенсов и многих-многих других людей, что очищается земля сейчас, и это главное — очистить землю от скверны, от неправды, от лжи. И многие власти имущие, которые родовые связи свои сохранили, прекрасно понимают это. И вы можете послушать все семинары, которые ведет Сергей Демин, но он об этом говорит очень правильно, потому что ответственность, непреложная ответственность за те деяния, которые были совершены людьми, находящимися под властью серости, незнания и невежества, они теперь понимают, что эту ответственность они должны отработать, дабы их роды остались в целости не только на земле матушки, но и в славе. И их бы не уничтожили вообще, потому что то, я не побоюсь этого слова сказать, душегубство, которое сегодня происходит, а еще до революции душегубством называлось самое тяжкое преступление. Даже не убийство просто вот физическое, а душегубство, когда издеваются над душами, когда ложь, обман, неправда, кривда правят миром, когда нам льют все средства массовой информации то, что есть неправда, искажают наше мировосприятие, вводят нас в блуд и вводят нас в морок. И вот этот морок нам предстоит с вами снять с себя, очистить разум наш. Но разум наш очищается через душу. Вот связь наша душевная через родовой поток, в котором мы все находимся изначально от рождения, мы должны его восстановить. И вот эта информация, которая идет от Бога Породителя, от рода нашего, от наших предков небесных, она нам даст возможность очистить себя физически и выжить в этих непростых условиях. Вот в этом и заключается вся наша деятельность, служащая для того, чтобы дать вам возможность, методику, умения и навыки, которые помогут вам выжить в этих условиях, во-первых, а во-вторых, еще приобрести радость душевную, потому что не надо ничего бояться. Все происходящее ныне закономерно. И об этом еще Перун сказал 40 тысяч лет назад, прилетая последний раз на Землю. Третий прилет Перуна был. И он волхвам, жрецам и воинам говорил, что тяжкие времена предстоят вам пережить в ночь Сварога, когда души людские будут закрыты, когда люди будут находиться в мороке. Но этот этап нужно прожить. И вот арийские роды, они защищали славянские роды от невежества, от неправды, от лжи, потому что у славян нет кодов, защищающих или отличающих правду от лжи. И вот этим инструментом те цивилизации, которые правили, то есть тьма технократическая, она этими возможностями пользовалась. Для чего? Для того, что у них также задача продвинуться по духовному пути развития, по золотому, дабы прийти к более высоким мирам. И у всех миров Сварги Небесной этот путь прописан, только у них у всех он разный. Так же, как и у нас, разные пути у каждого из нас. У каждого из нас есть своя индивидуальная судьба или рок, который вы должны исполнить этот рок в теперешней жизни. А исполнив рок, вы как раз будете вектор вашего развития энергетического, вернее, в первую очередь духовного, энергетического и физического, будет направляться вверх по развитию, по спирали. Какова эта спираль? Вот по ступенечкам, если вы будете идти, вот у нас один из уроков посвящен как раз лестнице развития духовной, энергетической и физической. В чем она заключается? Как мы оценивали ее? Это шкала, ступенечки. Вот на первом, первая ступенечка, это по состоянию души человека, это червяк с примитивными возможностями размножения и потребления, то есть еды физической. Вторая ступенечка, это червяк с хитростями, человеческая душа такая, который хочет побольше поесть, послаще поспать, и устроиться получше. Третий уровень – это человек, который думает уже, и к нему мысль приходит, что не только еда и размножение есть суть жизни, смысл ее, а смысл в том, что существует что-то иное, что существует Бог, что существует нравственность. И он уже, задумываясь над этим, начинает продвигаться и познавать, читая книги, слушая былины, слушая своих родителей, познавая нравственные правила или иконы. И далее, когда он начинает это изучать, исследовать этому, он поднимается на четвертую ступенечку своего развития духовного, энергетического и физического. И вот на четвертом уровне или ступенечке человек начинает жить и исполнять правила иконы нравственной, жить по нравственности, по иконам и нравственным правилам, и воспитывает своих детей. И здесь вырабатываются отношения с семьей, с родом, с детьми, с супругой, с небесным родом. Далее, когда у него в душу войдет совесть, и он уже не сможет жить так, как прежде жил, и совесть является мерилом всего, всех его действий и поступков, тогда он выходит на пятый уровень, пятую ступенечку, называемую кармической, когда он начинает исполнять и отрабатывать все кармические свои долги и часть долгов рода своего. И вот это самая тяжелая ступенечка, на которой человека проверяют по морали, по устойчивости, ее можно пройти и за одно воплощение, но можно пройти и за три воплощения, а можно и скатиться назад. Это очень тяжелое испытание. Но пройдя эту ступенечку, человека выпускают уже предки его и боги на шестую ступенечку, когда он начинает, отработав долги свои, кармические всех воплощений и существующего воплощения, он начинает познавать собственное «я», его свою судьбу небесную, кто он, полностью познает себя, свой рог небесный и в том числе все свои предыдущие и следующие жизни во всех мирах, вот тогда он эту ступенечку проходит, проходя эту ступенечку, вступает на седьмую ступенечку. Седьмая ступенечка — это когда человек начинает отдавать людям все то, что у него есть, он начинает служить. Это мы называем это уровень Христа, того посланника из Сварги Небесной, который пришел и дал людям что? Любовь. Почему? Потому что люди потеряли любовь в ночь Сварога. И он, как один из пророков, посланников, к которому относились и Будда, и Аллах, и в том числе и Христос, и наши посланники все, и волхвы, и много-много их было, о которых мы не знаем, приносили знания, свет как раз людям, которые были закрыты от этого света. Так вот, это уровень земного служения людям, седьмая ступенечка. И еще две ступенечки существуют на нашем земном плане. Это уровень восьмой ступенечка, когда человек становится Богом-созидателем. Он уже живет и в праве, или в славе, и может созидать и в небесных чертогах, и в земных чертогах. Он волен в своих проявлениях по созиданию какого-то гармоничного пространства. Этот уровень или ступенечка присущи также земному нашему плану. И следующая, конечная ступенечка — это ступень Бога-судьи. Когда человек достигает совершенства, он познает добро и зло и имеет право судить других людей. Вот такой вот путь духовного развития, связанный с нашим состоянием духовным, энергетическим и физическим. Следует здесь подчеркнуть, что духовный уровень должен всегда опережать энергетический или физический, так как духовный уровень — это осознание окружающего мира, понимание происходящих событий и умение управлять этими событиями. Энергетически всегда чуть-чуть ниже стоит. Например, 4.1 — это 4 ступенечки есть на одной ступенечке, то есть 4 уровня, подуровня. 4.0 — это энергетический уровень. И 3.4 — это физический. Почему? Физический план наш всегда отстает, потому как он инертен. Чтобы перестроить обмен веществ, чтобы вывести все негативные наши эмоции, обиды, грубость, несдержанность из наших клеточек, требуется время, и физика начинает сбрасывать их. Это есть болезни очищения, но это не болезни очищения, это как раз очищение нашей души через физическое тело. И это очень сложно. Главное, как я говорю, засада здесь, определить для себя, когда ты болеешь и когда ты чистишься. Вот мы учим людей, наших семинаристов, тех друзей, которые с нами, соратников, простым методом определения, хорошо ли в вашем состоянии, вернее, болеете вы или чиститесь. И есть очень простые методы, которые позволяют это определить. Это методы оператора биолокации, то есть владения маятником и рамкой. Следующий шаг — это интуитивное, то есть вы уже сами можете определять, смотреть внутрь себя, но перед этим вы должны очень хорошо, ну, в первом приближении, знать органы и системы, с чем они связаны. Просто физическое тело наше, где у нас сердце находится, и детей этому в первую очередь учить, где у нас печень, где у нас почки, где у нас мочевой пузырь, то есть нужно знать физиологию организма. Для чего? Для того, чтобы понимать, где вообще в пространстве находится тот или иной орган. Во вторую очередь нужно понимать, как проходят энергетические каналы, с чем они связаны. Далее нужно понимать, что есть чакры. Вот мне интересно, Сергей Демин, я об этом не знал. Как всем известно, есть семичакровая система в буддийской философии или в индуистской. У нас девятичакровые, которые мы знали. Тут еще вот здесь на плечах есть лели-леля. А у характерников, у второй уровня характерников, спаса характерного, 13 чакр, которые связаны уже с более высокими планами постижения и работы с ними. Но это уже посвященным доступна данная информация и умение с ней работать. А мы хотя бы в первом приближении должны знать энергетические каналы. Очень хорошо об этом написал Гавал Луфсанг. Есть такая книга, по ссылочке вы можете посмотреть после нашей передачи. Мы вам дадим эти ссылки. Далее, чакровая система. Это Юрий Каптан, хорошая книга, очень где четко расписано, какая чакра, какой цвет, запах и вообще все характеристики ее, с чем они соответствуют и как с ними работать. И на семинарах мы также учим, как работать с чакрами и как определить, в каком она состоянии работать через как раз применение маятника или рамку. Я еще раз хочу вам сказать, что, будучи занимаясь наукой и являясь кандидатом технических наук, членом-корреспондентом Академии медико-технических наук, разработчиком всевозможных устройств и методик по целительству, по техническим вопросам очищения пространства, от электромагнитных полей, по ссылочке вы также можете посмотреть, что это такое. Мы решили вопрос защиты людей от 5G и всех прочих G. Я являюсь экспертом по электромагнитной безопасности. И вот эти все умения, навыки, которые вы можете приобрести и использовать в повседневной жизни, в том числе, как выбрать место под строительство дома, как обустроить свою квартиру, если вы в квартире живете или в доме. Это называется домострой, который является также входит в ведическую концепцию здоровья, и мы с этого начинаем. Потому что прежде чем вам заниматься собой, вам что нужно сделать? Вам нужно преобразовать или выбрать место, или то, где вы живете, навести чистоту. В первую очередь физическую. Так как если вы физически не будете соблюдать порядок вокруг, кухня, столовая, вообще полы и все, вот чистота физическая, вам непостижимо будет работать с душой, потому что есть такая общепринятая поговорка: коль ты не можешь навести порядок вокруг себя физически, как же ты можешь с душой-то работать? И в данном случае вот наша есть книга «Домострой», и мы будем выпускать вот в следующих наших изданиях, это «Современный домострой» или «Правила быта», которые помогут вам обустроить ваше пространство, в котором вы живете. Для чего? Для того, чтобы ваша энергия, где вы живете, пополняла вас, пополняла вашу душу информацией, пополняла вас энергией, и для того, чтобы вам было комфортно, и вы бы не тратили свои силы на устранение негативных влияний, которые есть в определенных местах, в основном, где люди живут, в городах, например. Там один негатив даже с чисто энергетической точки зрения. Потому что люди перестали обращать внимание на то, что их окружает. Например, вот квартира в Москве, куча вышек, электропроводки, канализация и машины, шум и так далее. Это все входит, в принципе, в сферу надзора госсанэпидемнадзора работаешь. Они должны за этим наблюдать. Но, к сожалению, сейчас вот в связи со всеми событиями об этом вообще забыли. Хотя есть законы, санитарные нормы, но даже о них забыли. И вот в первую очередь для того, чтобы вы были здоровы, вам нужно навести что? И создать чистую среду. А в чистой среде вы уже будете заниматься чем? Как раз постижением собственного здоровья, нахождение причинно-следственных связей, почему вы там заболели, например. Ну, например, наверное, уже у всех какие-то проблемы есть. Так вот, чтобы эти проблемы найти, вам нужно что? Сначала в чистой среде. Ну как? Кто-то едет в Тибет, в горы, да, там чисто. Но вы можете это все сделать на месте, никуда не уезжая, просто создав чистую среду. Как это делается? Применяются средства защиты различные, разработчиками которых, кстати, я являюсь и наша команда. И вы можете эти средства защиты приобрести. Вы можете обустроить и сами, мы можем научить вас, и вы можете сами поучиться по, например, книге Пучко «Оператор биолокации». Есть стандарты по биолокации. Простыми методами, ничего не затрачивая, взяв маятник, золотое колечко, определить сеточку Хартмана, как она ранее называлась, или сетка Горшкова, как мы ее сегодня называем, нашего учителя, который видит хорошо эти поля. И вот эта сетка 3 метра на 4 севера, на севера на юг, 4 метра и 3 метра с запада на восток. И вот в этих вот, и она, эта сетка, она вот как квартиры многоэтажного дома вокруг земли эта сетка находится. И вы вот в этом пространстве вы должны как раз располагать свою спальню, где вы спите, столовые, вернее, стол, за которым кушаете, где готовите, чтобы не быть на пересечениях. Вот многие вещи, которые очевидны, которые можно сделать, не затрачивая средств больших, и да и вообще практически никаких, вы можете навести гармонию в собственном доме или квартире. Если у вас этого нет, вы можете выбрать себе место под строительство или жилье, также используя элементы биолокации. Если кто-то говорит и думает, что это все фигня, извините, ребята, посмотрите фильм про Лаврова или Сергея Демина, которые пользуются не только рамками, маятниками, например, в разведке, находя засады, но и уже вторым шагом, обучаясь интуиции и просматривая, входя в измененное состояние сознания. И в этом плане я вам даю ссылочку на книгу «Пси-войны» Бориса Радникова, Савина и Рубеля, где описываются как раз эти технологии. И вы можете почитать. Но еще раз говорю, можете приходить на семинары Сергея Демина, который очень подробно рассказывает про одну из каст воинских, то есть касту характерников казачьего спаса и сворожьего спаса. Вот я много от него вот буквально 2 дня назад узнал, чего не знал ранее. Так как мы постоянно учимся, и мы знаем в нашем проявлении, что мы мало вообще знаем. Мы мало знаем о своем наследии. И вот открывая наследие наше древнее, а оно, в принципе, здесь у нас оно все есть. Вы только сделайте шаг, найдите тот источник информации, который ляжет вам на душу, и используйте его в повседневной жизни. Потому что если вы получили информацию и не используете ее, то она тяжелым грузом ложится на вас. И об этом, кстати, о безопасности информации говорил еще Борис Константинович Ратников, и в том числе ваш покорный слуга как раз проводил эксперименты я на себе. Из-под, например, брал тексты на Коране и начинал их читать. И там иногда потеряешь сознание, потому что тот поток информации, который мы вызываем, мы его с ним не можем справиться. И будьте осторожны, когда получаете информацию. На этот счет обычно, вот как говорят, ну все люди равные. Это вот всеобщая политика теперешняя, толерантности. А я говорю, что все люди разные, и об этом в принципе все предки, все народы отдельные, следующие своей традиции, знают. А чем отличается один человек от другого? Вот даю вам формулу. Формула гласит так. Чем больше энергии и информации вы можете принять в себя, усвоить без ущерба для физического и психического здоровья и выдать в мир на пользу обществу, тем более вы совершенней. Это очевидная формула. И вот тем и отличается один человек от другого, что он может больше дать информации на пользу людям. Это и есть смысл нашей жизни. Не просто индивидуализм, о котором мы с вами знаем, что людей разобщили, роды порезали, и мы не знаем даже, как изгои практически стали, не зная ни своих корней, не зная ни своего наследия. А еще в Советском Союзе в 1987 году комиссия ЦК КПСС сделала вывод. По заданию ЦК работала комиссия Академии наук, задачей которой была поставлена выяснить, остался ли русский уклад. Нет, уже тогда не было русского уклада. И вот наша задача с вами, и в данном случае концепция, ведическая концепция здоровья служит для того, чтобы восстановить уклад русский, русский наш, славянский, арийский. Потому что это и есть уклад, который дает нам здоровье и в конечном счете радость душевную, что является счастьем. А счастье — это та часть, которая приходит нам от Бога рода. И мы в этом потоке все находимся, зная или не зная, и должны находиться, потому что это та энергия пра, которая дает нам ту божественную энергию, которая предназначена для нас, и мы с ней связаны непосредственно, и она нас ведет по нашему жизненному пути. И вот эта связка всегда должна нами осознаваться, и она приводит нас как раз к разговору с нашим Богом-породителем, который, впрочем, у каждого может быть свой. Многие говорят, и почему разобщение даже в славянских родах или вот в современных течениях? Потому что нет единого понимания наследия нашего. Вот все книги, которые сегодня мы знаем, тех носителей, которых мы знаем, мы в своей практике используем. И вот говорим, что первоисточник, наша задача какая? Чтобы не было сомнений в получении информации, мы должны взять наследие. А в наследии это или первоисточник печатный, если мы его можем прочесть, конечно, например, на коруне. Или второе, носитель информации, который является мастером того или иного дела. И наш личный опыт. И вот мой личный опыт 25-летний, чуть больше, и получение информации от носителей и мастеров, и получение информации из книг древних и современных историков, соединяющиеся в одном, и дают мне уверенность в том, что я говорю истину. В первом приближении, естественно, она не окончательная истина. Я знаю, что для себя я еще ничего не знаю, только встал на этот путь и пытаюсь что-то познать, а как Вичезар пытаюсь донести информацию для того, чтобы людей объединить, для того, чтобы мы жили как одна семья, для того, чтобы наше братство соединилось, восстановилось, и мы бы созидали, не просто разрушали, а созидали. Ведь вся технократия, вся наука, она вот, задаю вопрос обычно, для чего вам вообще вот наука, что она хорошего сделала для души человека? Практически ничего, только разрушало. И пока мне никто не ответил на этот вопрос, что создала хорошего наука. Да ничего практически, она только разрушала окружающее пространство, мир и душу человеческую. Если кто-то может возразить, пожалуйста, задавайте свои вопросы, я на них отвечу. Вот такой коротенько я экскурс сделал. И продолжу еще немного о том, что еще включается в ведическую концепцию здоровья. Это, естественно, как я продолжаю уже, знание своих энергетических каналов, то есть работа с ними. И восстановление себя. Есть многие упражнения, которые мы даем, которые помогут вам восстановить себя. Далее, какую воду пить, как ее готовить. Водоподготовка. У нас также есть устройство, которое даже простую водопроводную воду делают близко к родниковой. Далее, воздух, воздушная среда, она состоит тоже из многих элементов, мы ей дышим. И дыхание, как вам известно, оно без дыхания мы вообще жить не можем. Это прана в нас входящая, и элементы кислорода, и так далее, все, которые дают нам возможность вообще существовать, так как без воздуха мы проживем 5 минут. Без воды мы можем прожить там около 5 суток, наверное, в наших условиях, в нашей широте. Но вода — это носитель информации, и эту воду мы пьем, и эта информация питает нашу кровь, а кровь разносит по клеточкам, и клеточки наши оживают и переносят между собой информацию, давая нам возможность как раз жизнедеятельности, работоспособности, и в конечном счете питают нашу душу радостью. Вот это и есть суть нашей жизни, теперешней здесь. И далее, кроме того, еще образ жизни. А к образу жизни я уже говорил, что является образом жизни. Это все наши отношения между окружающим миром, между людьми, между супругами, между родителями, детьми, между нашими дедами. Вот эти отношения являются также главным сейчас. Выстроить отношения любви, тепла между собой. Вот когда вы почувствуете тепло. А что такое духовное развитие вот в прикладном плане? Это то, что мы должны убирать наши эмоции, не гневаться, не обижаться, пытаться работать с ними. Это и есть главная духовная работа. И восстанавливать отношения. И только отношения, которые мы восстановим, позволят нам соединиться в наши дружеские коллективы по духу и что-то построить полезное. Вот многие сейчас на многих каналах ведутся сборы, советы мудрецов собираются и на День ТВ, и на Яр-Горе, и везде. Все говорят об объединении. Но пока не видно это объединение, к чему оно должно привести. Я считаю, что я лично считаю, и наш коллектив, что основой духовной, идейной должно служить иконы и нравственные правила, о чем еще Толстой говорил и писал. Без нравственности и обучения детей нравственности ничего не будет построено. Вот к нам приезжал Илья, ученик Базарного, который пытается родителей Москвы, он с ними сейчас вот контактирует и пытаются убрать дистант. Но представьте себе, что еще современная школа дает детям, кроме обучения навыков и умений писать, читать. Нравственных-то основ не дает практически, но очень мало дает. Это зависит от учителя. И наша задача — восстановить тот образ учителя, наставника, который бы учил нравственности. Ведь до 7 лет учат детей нравственным правилам. А до 12 учат еще другим навыкам взаимодействия с миром. В 12 идет именно речение, когда открывается ребенку путь духовный, рог его. И он нарекается именем общинным и небесным. И рог открывается для него небесный. Вот это суть. И тогда он уже постигает навыки и умения, как воина или как орочи, земледельцы или других навыков, кузнеца, девушка готовится к материнству. Вот эта суть является, и вот эта суть, эту нам нужно восстановить. Без этого у нас ничего не получится. Поэтому, уважаемые друзья, соратники, я вас всех призываю, действуйте, собирайте дружеские коллективы, изучайте нравственные правила, изучайте домострой, овладевайте навыками и умениями в элементарной оценке окружающего пространства. Не надейтесь ни на кого, ни на государство, которое в лице Академии наук что-то нам предлагает, ни на Министерство образования, которое вообще ничего не предлагает хорошего, по большому счету, только разобщает детей с родителями. Обучайте сами своих детей, соединяйтесь в дружеские коллективы, создавайте семейные школы. Но учиться нам надо вместе с детьми, потому что дети наши учителя. Они могут знать больше, чем мы, потому что они открыты еще для божественных потоков, а мы должны следовать за ними и учиться совместно. Вот это задача сегодняшняя. И, естественно, как я, вот деревенский парень, здесь родился, здесь и пригодился, конечно, переселенческий проект, который мы еще в Челябинском университете готовили 10 лет назад, это актуально сегодня. У нас 100 тысяч брошенных деревень в хороших местах. Не надо искать где-то чистое поле, где есть уже дороги, где есть какие-то строения. Надо их просто потихоньку восстанавливать. Восстанавливать, заселяться дружески, разделяться. Часть может оставаться коллектива пока в городе, потому что переходный период, он всегда сложен. Но это наше выживание сегодня. Сегодня разговор о выживании. Сегодня разговор о том, чтобы сохранить наших детей. Сегодня разговор о том, чтобы сохранить нашу Родину, нашу честь, достоинство. И для того, чтобы это сохранить, нам нужно, что нужно? Знание. Знание, учиться, учиться, учиться. И я буду у вас учиться, и вы мне можете подсказывать то, что я не знаю, и я вам могу подсказывать. Вот с тем посылом я теперь могу приступить к ответам на ваши вопросы. Благодарю вас. Роман Антонов, здравия. Подскажите, пожалуйста, что делать? Сильный белый налет на языке несколько лет, постоянная ломота в костях. Во-первых, нужно приехать на диагностику Потому что это связано, опять-таки, с неправильным питанием. Значит, у вас печень грязная. Нужно разгрузить печень. Вот сейчас наступает Великий пост христианский. Но в это время, независимо от того, христианский или не христианский, наступает энергия очищения. Нужно уменьшить и отказаться от мясоедения. И пейте овесольчик. Овесол или что-то с овсом связанное, чтобы почистить печень. Но не забывайте, что основной причиной загрязнения печени является гнев. И вот гнев, с этим нужно работать. Это очень сложная, длительная процедура, но тем не менее это так. По духовной диагностике причиной заболевания печени является гнев. А затем вы уже нагружаете ее питанием, и, естественно, печень начинает переставать работать. А печень — мать мозга, она питает мозг, и все у вас на лётном языке, мы в одном из уроков показывали зоны, которые связаны с тем или иным органом. Язык тоже разбит на зоны. Это подробно, пожалуйста, заходите на канал и смотрите урок, дабы не занимать время на другие вопросы, и мы ответим. Или пишите еще подробнее, мы вам ответим после передачи на все вопросы отдельно. Дмитрий Д. Собираюсь в своем доме установить сетку Фарадея в спальне в качестве защиты от Эмми. Какой градиент лучше использовать, ячейки, чтобы не пропускали Эмми? Можно ли использовать вкупе с рунами? Во-первых, сетка Фарадея вас ни от чего не защитит. Это раз. Она служит просто для того, чтобы заземлить ее, и какие-то процессы, возможно, статическое электричество убрать. Сетка Фарадея ни от чего не защищает. Я вас уверяю в этом. Руны использовать вы не сможете, потому что вы не знаете ключей использования рун. Я вам рекомендую использовать наши средства защиты, которые называются Нейтроник. Они самые лучшие в мире. Отвечаю за свои слова. И миллион уже, более миллиона людей пользуются этим. И таким образом вы защитите свое жилище. Олег, как относиться к лечебному голоданию и к интервальному голоданию и к посту? Олег, я свой опыт вам расскажу, как относиться к голоданию. Я начинал 22 года назад, поняв, что мясо вредно, пища животное вредно. Но медленно, 3 года, сначала отказывался от мяса сразу же, от рыбы, затем от молока, от молочных продуктов, затем от сыра и так далее. На это ушло 3 года. И через 3 года, к 1998 году, я перестал употреблять все продукты с животными кодами или же, ну, животного происхождения. Стал веганствовать. И до сей поры веганствую. Надо делать медленно, но постоянно. К голодовкам отношусь не очень хорошо, потому что, вы поймите, у вас внутри существует мир. Вот мир тот большой по кону тождества. Вся Вселенная, и там живут сущности, как в Ведах написано, выше настоящие по духу, чем мы сами являемся. И когда вы перестаете что-то меняете в этой системе, перестаете нагружать ее или привычным им информацией и, так скажем, энергией, то они начинают перестраивать свою работу. И активно радуются, выбрасывают шлаки, выбрасывают негативную энергию с тонких планов. И вдруг вы поголодали, потом бах, туда опять что-то закинули. Они в шоке находятся. Поэтому медленно, постоянно, не спеша, потому что если вы будете резко переходить, организм пострадает, и вы можете заболеть, и не с числа таким случаем. Следующий вопрос. Марина, всем доброго здравия. Может, нельзя ли упростить приобретение вашего нейтроника? Может быть, через систему Озон или другим доступным способом? Спасибо. Пожалуйста, вы можете где угодно приобретать. В интернет-пространстве много ресурсов, которые реализуют нейтроник. Пожалуйста, можете как угодно приобретать. Можете у нас, можете у наших партнеров, можете у Фролова, можете где угодно. И, по-моему, и на Озоне есть. Я Да, и на зоне есть, да, пожалуйста. Аметиста. Наука много чего дала. Зубы лечат лучше. Это ремарка. Наука дала, зубы лечат лучше, согласен. Но я придерживаюсь, лично это мое мнение, не ходить к зубным врачам, потому что через каждый зуб выходит энергетический канал. И если мы закрываем канал пломбочкой, то мы закрываем выход энергии из того или иного органа. А закрывая, естественно, негативная энергия у вас остается в органе, и рано или поздно она начинает болеть. Это сложная система, это сложно принять. Я понимаю, конечно, девчонок понимаю, и ребят понимаю, что вот без зубов очень некрасиво ходить. Ну, каждый выбирает сам. Да, что-то, безусловно, сегодня наука, да, далеко пошла в целях, ну, вернее, так скажем, красивый вид делать. Но красивый вид – это не есть отражение души. Глаза – отражение души. И, конечно, ну, зубы, да, согласен. Валдис, как восстановить сострадание в людях? Не жалость, а сострадание такое, что боль другого с собой делишь. Прав ты, Валдис. Жалость – это негативные свойства, которые у нас отнимают энергию. А сострадание есть совместный труд. И вот я же сказал вам, ребята, создавайте дружеские коллективы, совместно трудитесь над тем, чтобы воспитывать своих детей, восстанавливать плодородие земли нашей матушки, которая является главной нашей кормилицей, восстанавливаете деревни. В этом сейчас задача. Ну, наверное, я ответил на ваш вопрос. Зритель с ником Фрэнки. Слышал, паразиты пытаются сбежать поскорее с нашей планеты. Вы знаете, вот по всем, так скажем, сакральной информации, которая доступна от операторов, контактеров, вот и от Бориса Константиновича Радникова, и от наших операторов, и от многих других, время их закончилось. И есть договоры. Вот на границе, где все войны происходят, но всегда договариваются. Нельзя одному миру, ну, воюют. И асы великие, вы все прекрасно знаете, воевали за то, чтобы получить незаконное. Да, сейчас технократы уходят. Но те люди, которые подвержены их влиянию, они же остались. Нам сложно же перестать. И мы сами-то, в общем, в себе серости еще много несем. И мы не понимаем происходящих событий. Вот и жить серость из себя — это и есть отправить этих товарищей к себе в освояси. Они уже уходят. Вопрос этот решен. Земля вступила в свет. Но этот свет очистительный, который очищает землю от гнусности, гадости, негатива. А сколько в нас его накоплено. И вот это выход, и мы видим по происходящим событиям, неважно через что, через вирусы, болезни, через пожары, наводнения, через что угодно, но чистить будут землю-матушку точно. Так что будем готовы к этому, и чистить надо себя. Владимир, как убрать седину с головы, если это грибок от перхоти? Как убрать седину с головы? Ну, во-первых, волосы связаны с почками и надпочечниками. Лечите свои надпочечники. А что такое надпочечники? Это страхи и обиды. И в нас они, у всех есть страхи и обиды. И вы вот, если подумаете честно сами о себе, и посмотрите, страхи ведь не только боясь смерти, хотя не надо ее бояться, потому что мы бессмертны, и душа наша переходит в миры иные, и только оболочка здесь остается. Ничего не бойтесь. Вот волхвы говорят и говорили, что надо тренировать себе и воспитывать бесстрашие. Бесстрашие. Ничего не бойтесь. И в данном случае, отвечая на вопрос, занимайтесь с почками и надпочечниками. Почистить надо почки и надпочечники. Дмитрий Д. Можно ли трансформировать физическое питание в энергетическое? Есть много людей, которые заменили питание на энергию, используя только воду. Как трансформировать организм под это? Организм не надо трансформировать под это, надо чистить душу. Еще раз повторюсь, вот личный мой опыт говорит, и окружающих моих людей, с которыми я прошел этот путь, ничего резко нельзя делать. Вы идете постепенно по духовному пути развития, осознаете окружающий мир, правильно оцениваете свое состояние и то, чем вы питаетесь. И вот эта оценка служит вашим мерилом перехода от физического питания к воде, а затем к пране. Этот путь долгий и постоянный. Я еще лично не готов к тому, чтобы перейти на одну воду или даже на сыроедение, потому что если вы, например, как я по себе говорю, что я сейчас это сделаю, может быть, я могу, но тогда мне нужно будет, может, годик полежать, чтобы усвоить, перестроить организм. А так как сейчас идет очень большая перестройка в пространстве, идет массовая, так скажем, идет масса света по своему качеству, отличающаяся от ранее этого света божественного, и она из нас начинает выдавливать все наши негативные эмоции и энергии, поэтому постепенно, медленно и слушать себя больше. Вот такой ответ. Зритель с ником Фрэнки. Брат-алкоголик, заливает ведрами, всех винит, в своих бедах никого не слушает. Как вернуть его в трезвый мир? Лет 20 назад мы занимались как раз этой темой с наркоманией и алкоголизмом. И все специалисты, которые этим занимались, говорят, что 1%, дай бог, 1% из тех, кто попадает, так скажем, в путы алкоголизма или наркомании, только самостоятельно осознав, выходит из этого состояния. Вы практически ничем не сможете помочь, только словом. Только словом, если у вас хватает энергии и желания вытащить. Ну, очень сложно, еще раз повторюсь. Вот по всем исследованиям 1% и то при желании самого человека. Аметиста. Здравствуйте. Связано ли наличие и количество зубов мудрости с реальной мудростью человека? Что будет, если удалить единственный зуб мудрости по медпоказаниям? Я думаю, что относительно связан. Нет, не связан. Денис Хвостиков. Горяев мог регенерировать зуб. Были опыты, где теперь Горяев? Вот о чем я и говорю. Все, что искусственно созданное, без соответствия уровню развития человека, духовного, энергетического и физического, ведет вот к таким печальным последствиям. Вы постепенно идете по пути. А регенерация для чего, вопрос вам нужно? Это есть притча же такая, вы знаете, когда два монаха идут и видят перед рекой стоящую девушку, которая не может ее перейти. И они начинают друг с другом разговаривать. Один говорит: «О, это же грех, прикасаться к женщине нельзя». Ну, а другой просто взял ее и перенес. Так тот второй ему еще 10 верст говорил: «Какой же ты грех совершил?» А тот, который перенес, ответил: «Я-то уже давно оставил этот грех, а ты его 10 верст несешь». Поэтому будьте благоразумны, встаньте на путь духовный, и вы начинаете идти по нему, потому как другого пути не существует. Он или вектор вверх, или вектор вниз. Или если у вас душа устала, почитайте «Мастера и Маргариту» Булгакова, когда двум душам дали отдохнуть. Тоже бывают такие состояния. Но вы должны двигаться в духовном направлении и через энергию восстанавливать свое тело. Вадим Надимович. Уже целую неделю появился зуд по всему телу. Что может быть? Скажите, пожалуйста. А зуд – это, во-первых, с чисто физической точки зрения сухость. Сухость, ну, сухой воздух, например, мороз, когда был. Затем это сухость отношений. Когда у вас сухая кожа, это сухость отношений вашего отношения с окружающими вас людьми. Вот когда сухость кожи проявляется, а кожа – это эндокринная система, это восприятие как раз тонких энергетических потоков и информации божественной, и ее трансформации. А вы ее выливаете в отношения немного сухие. Ну как сухие? Вы вот сухо относитесь. Поразмысли, помедитируйте над этим. И ответьте себе на такой вопрос, да? Ну, сейчас вот зимой, да, обычно кожа сухая. И зуд создается, может, даже до чесотки дойти. Мы через это проходили. Но это зависит от вашего внутреннего состояния. Мазать чем-то кремами какими-то, ну, наверное, возможно, но они больше поры забивают. Я предпочитаю работать над собой, дабы убрать сухость и отношения. Вот с теплом. Истинным теплом сердечным относитесь с близкими своими. Отдавайте тепло. Чем больше отдаете по кону обмена, по кону воздаяния, вам вернется более, чем вы отдали. Александр Клочко. Наука психология. Как умом понять душу? Это увод от осознания себя? Но психология, вы же понимаете, изучение души. Но мы даем ведическую концепцию здоровья. Она связана с духом, богами данным нам. Вот поток родовой — это и есть дух, соединяющий наше сердце с миром прави, с миром наших прародителей богов. И, а психология — это проявление нашего характера, эго в миру. И вот это и есть психологическая работа психу, душа. Душа, которая должна совершенствоваться. А как совершенствоваться? Ну, как раз нужно менять свойства негативные на качество, то есть грубость на нежность, злость на любовь и так далее. Смотрите, все, ну, будем с вами общаться подробнее, будем создавать вебинары, конкретно рассказывающие про то или иное явление. А вот конкретные ваши проявления болезней, это нужно индивидуально заниматься, потому что для всех нельзя, я уже вот говорил формулу, у всех все по-разному происходит. Есть основополагающие принципы как раз здоровья. Это нужно смотреть еще раз, почему? Где вы живете? Может, вы в патогенке живете? Может, у вас еще что-то там происходит вокруг вас, окружающее пространство? Может, вы воздействие внешнее на вас оказывается, и у вас проявления такие есть. Поэтому индивидуально, пожалуйста, у нас есть люди, которые занимаются диагностикой, вы можете обращаться к нам, писать через Славянское радио, и мы ответим на вопрос индивидуально. Ну, видимо, это каких-то может денег стоить. Дело мир. Уважаемый сказитель, скажите, пожалуйста, вы продаете нейтроник, который работает в противовес сигналу. По логике сигнал должен затухать. Там же только пассивная защита из голограммы. Каким образом происходит защита? В голограмме нет же резонаторов. Во-первых, голограмма — это принцип голографического изображения какого-либо объекта. Голограмма — это переводится как «пишу все», весь спектр, весь диапазон записывается голографическим методом. В самой голограмме антенны находятся несколько друг на друга наложенных антенн, запрограммированных древними руническими символами, которые несут в себе образ защиты. Каким образом? У вас есть источник излучения, который нагнетает энергию. Любая волна несет энергию. Эта энергия, попадая на экран, как раз нейтроник, возбуждает и накачивает энергией саму антенну, то есть топологию антенны. Там очень много-много-много антенночек. И они, наполняясь энергией, начинают переизлучать волну, которая в противофазе начинает воздействовать на первичное поле. И вот это общее поле изменяется, и оно изменяется и прекращает резонансы между источником излучения, его амплитудно-частотной характеристикой и нашими клетками. Вот так работает антенна нейтроник. Это не голограмма, это антенна, это экран. Есть учебники по экранированию, там все написано. Если хотите, пожалуйста, более подробно ответим. Вы можете зайти на сайт neutronic.ru, там все расписано. Теория, практика и применение. Я предлагаю за самый хороший вопрос тебе выбрать его в конце трансляции и отправить приз зрителю, книжку Кона и пару нейтроников. Да, уважаемые друзья, за самый хороший вопрос мы вам подарим и нашим коллегам, всем, которые участвуют в этом, и Никите, который мне помогает, и друзьям, нашим соратникам из Славянского радио, благодарим вас. И за самый хороший вопрос мы совместно подарим вам дар, вам так преподнесем в виде книжки «Коны» и двух нейтроников. Пожалуйста, следующий вопрос. Наталья Панкова. А где в Москве можно купить натуральный овес? Натуральный овес? Вот не могу пока сказать. Можем вам ответить. Оставим ваш вопрос и напишите свой адрес, мы ответим. Найдем. Продиагностируем и найдем вам, где купить овес в Москве. Мара, вы веган, а как вы заземляетесь? А зачем мне заземляться? Я живу в гармонии, пытаюсь жить в гармонии с небесным родом и с землей матушкой, потому как прародительница моей души как раз мать сыра земля. И у каждого из вас есть прародительница души. И есть еще Бог-охранитель, который хранит нас. У меня он Рамхат, судья богов. И я с ними на связи нахожусь. Лариса Монахова. В чем духовная причина ожирения? Духовная причина ожирения – это ваше нежелание общаться с внешним миром. Вы закрываетесь от внешнего мира энергетически, и у вас эфирное тело начинает заполняться жиром. И это даже, на это даже питание не влияет. Большого влияния не оказывает питание. Это как раз вот это духовное ваше состояние, когда вы закрыты от мира, и вы броню наращиваете вокруг себя, и по этой броне, по эфирному телу накапливается, как раз строится физическое тело. Еломир, почему при низкой себестоимости вы не захотели сделать нейтроник доступным, и он продается за 1000 рублей? Там же себестоимость 100 рублей потолок. Пожалуйста, мы предлагаем вам любое количество нейтроников, можем вам продать их ниже 100 рублей, а вы можете реализовать их по 100 рублей. Милости просим к нам в партнеры. Денис Хвостиков. Все ли НЛО, которые зафиксированы, представители паразитических инопланетян? Еще раз не понял вопрос. Все ли НЛО, которые зафиксированы, представители паразитических инопланетян? Нет, уважаемые друзья. Если вы почитаете предание Ордена Тамплиеров, то там очень хорошо описано для современного человека теми понятиями и определениями, которые для нас доступны, что множество вокруг нас есть цивилизаций, которые как в нашу систему входят, божественную, так и миры неразвитые, трехмерные, пятимерные, ниже нас по духовному состоянию находящих, их мириады. И они все имеют право на жизнь. А наша задача — понимать, кто они, и с ними общаться. Ни один мир не имеет права входить в другой мир без спроса. Все спрашивают вашего разрешения. Вокруг нас, вот по информации наших видящих и вокруг нас на Земле есть 12 миров, параллельных с нами. Один из них — мир духов, домовых, дворовых и так далее, полевых, лесных. И их 49 родов по всему земному шару. И вот этот мир духов, он служит нам, он служит для поддержания энергетики, нам полезные для нас, для нашего здоровья. И вы с ними должны общаться. Вот мои бабушки, дедушки спокойненько общались с духами домовыми. И у нас здесь в доме тоже есть домовые. А их очень много, представителей, и русалки, и кого только нет. А выше них стоят уже демоны, так называемые. Хотя их неправильно ругают, демоны. Демон — это управитель стихии. Это суть его, которая является стихией, силой. С ними тоже нужно уметь общаться. И вот у нас 7 миров в антимире находятся в минусе, и 5 миров рядом с нами, вот в этой точке, где вы находитесь, в плюсе. И вот эта граница, она, например, человек не может попасть в минус, это губительный для него этот минус, от вас энергия уйдет. Читайте книгу Сергея Алексеева «Аз Бога ведаю», как раз схватка между Каганбеком и князем Святославом, там это очень хорошо описано. Оцелот. Можно ли без повреждений перейти в светлый мир? Какие практики рекомендуете? Я уже сказал, в светлый мир мы переходим постоянно и медленно. И чистить надо душу. Просто так вам не получится перейти в светлый мир. Вы должны что-то созидать. И для того, чтобы созидать, вы должны соответствовать тому миру, в который вы пытаетесь перейти. Кон соответствия. Как раз в нашей книге есть кон соответствия. Вы должны соответствовать тому миру, в котором вы живете, или который хотите построить. Вот этому кону вы должны соответствовать энергетически, духовно и физически. Вот тогда вы и перейдете. А вот соответствие вы сами оцените, где вы на лестнице духовного развития находитесь, чтобы соответствовать переходу в светлый мир. Алексей Волков, здравствуйте. Чем ваша система отличается от аюрведы? Тем, что аюрведы – это система аналогичная, только дана была для нагов и дравидов для их меры понимания. И мы тоже находимся сейчас в данном мире неведающие. И она ничем не отличается. Только мера исполнения и мера познания. Потому что в наших славянских ведах написано, что даже жрецы первого, второго, третьего уровня отличались друг от друга мерой понимания и управления процессами вокруг них. И вот тот же Сергей Демин, рассказывая про характерников, то есть казачий спас. Первый уровень – это казачий спас, это уровень воина, бесконтактника. Второй уровень – уровень характерника, спас характерный. Это уровень волхва, который может управлять стихиями. Третий уровень – это уровень сворожего спаса, который может управлять не только стихиями на Земле, но и в космосе. Вот представьте себе, что такое разница в понимании управления миром. Сергей Вакури, знаете ли про знание Науэра? Не знаю. Можете прислать, интересно почитать будет. Павел, Владимир Николаевич, есть ли такие древние поселения, куда вы можете рекомендовать переехать для правильного воспитания детей? Не знаю. Создавайте дружеские коллективы, переезжайте в деревню и обучайте сами своих детей. А методики и практики обучения мы вам поможем найти, и у нас они есть. Денис Хвостиков. Как отличить тонкоматериальную сущность, отрицательную от положительной, в реале, астрале, сне? Профилактика от нападений есть ли? Есть, конечно, но этому надо учиться. Но в первом приближении, например, отличить антимирскую сущность, например, бес того же, но можно только по глазам. У них красные глаза. Духи наши, которые нам служат, у них зеленые глаза. И вы всегда, всегда при любой ситуации, когда у вас появляется кто-то неизвестный перед вами, и вы не понимаете, что происходит, спрашивайте, ты кто и зачем ты пришел. Все миры, все их сущности – обязаны ответить. И тогда вы уже скажете что-то в ответ. Или мне не надо, и он уйдет. Ну, или будет вас мучить, например, тот же красноглазенький по кону соответствия вашей души. Потому что вы почитаете Льва Николаевича Толстого «Разрушение ада и восстановление его». Там очень подробно об этом написано. И вы получите радость от того, как Толстой описывает миры рядом с нами, и что они из себя представляют, и как эти миры воздействуют на нас. Делумир. Нейтроник – это же костыль. От него будет вред потребителю. Усугубление за то, что не развивает иммунитет к Эмме. Как развить иммунитет? Молодец, правильно говоришь. Только костыль, он и является костылем. Но это костыль, который помогает сохранить иммунитет, потому что общепринятое мнение, что если вы приняли прививочку, если вы живете в окружении электромагнитного поля, у вас падает иммунитет, который тратит свои силы, защитные функции через энергию, которую он отдает иммунитет, на то, чтобы справиться с той напряженкой, которая создается электромагнитным полем, или с тем же, с той же прививкой, которая гадости всякие несет. Гундарова послушайте, вот последнее за углом выступление, что такое прививки и как люди болеют от них. вам станет все ясно. Это ваше ложное мнение, что вы вырабатываете иммунитет от того или иного. Вы тратите его. Организм, конечно, он обладает уникальными защитными функциями, но он тратит энергию на то, чтобы победить тот или иной фактор внешний, который воздействует на вас. Вот и все. Света Серова. Жжение в пальцах рук и ног, а в последнее время в деснах. На какое заболевание это похоже? Благодарю. Это, скорее всего, не заболевание, это присутствует, и я через это проходил. Это каналы чистятся. Вы посмотрите все-таки по каналам, откройте книжечку Гава Луфсанга или просто вот по каналы найдите в интернет, энергетический канал, и посмотрите выход по тем пальчикам на ногах или зубам, какие каналы связаны с какими органами. И обратите внимание как раз по духовной диагностике на тот орган. Ну, например, вот по левой стороне идет там мизинец. Да? Это орган, связанный с мочевым пузырем или с желчным пузырем. А это желчь и несдержанность. И вот только по этой диагностике надо смотреть. Если жжет, значит, пробивается энергия. Это элементы очищения. И, ну, тут через питание, через понимание этого процесса тренироваться надо. Константин Макеев, здравия. Подскажите, пожалуйста, проблемы со зрением. В последнее время стало резко падать. Что можете посоветовать? Зрение. В одном из уроков мы рассматривали этот процесс как. Вы не хотите с духовной диагностики, не хотите видеть то, что вам не нравится. И у вас закрывают это зрение. И вы не хотите вдали видеть, то есть у вас образуется дальнозоркость. Если я правильно понимаю, вы можете посмотреть предыдущий наш урок. То есть и близорукость, и дальнозоркость связаны с тем, что вы или вблизи не хотите видеть рядом с собой какие-то проблемы, и у вас закрывают ваше зрение вот по одной ипостаси. Или вы духовного пути рок своего не знаете и не можете посмотреть вдаль. Вдаль происходящих событий у вас тоже прикрывают зрение. Это как одна из причин. Но существуют еще кармические ваши какие-то долги, по которым вам прилетает наказание за то, чтобы вы пережили это, осознали и начали правильно осознавать. Вот у нас девочка, наша соратница, у нее вообще было там зрение, но она, я не знаю, по-моему, минус 6, что ли. И она потихонечку его восстанавливала, не нося очки. Вот это труд духовный, только этим можно восстанавливать, применяя методы, в том числе и диагностики, не диагностики, а упражнения для глаз. Но это идет все равно от психосоматики, от желания или нежелания вас видеть то, что есть вокруг, или вблизи, или вдалеке. Светлана, а почему вы говорите «славяне»? Мы же славянины. Может быть, «янь», «инь»? Мы должны говорить «словить», а не «словить». Давайте так. Термины определения, которые вы сегодня произносите, относятся к области лингвистики. Лингвистика современная, и директор Института русского языка, кстати, говорил, что современный русский язык, он искусственный. А если брать древние языки, дарийскую корону, харийскую корону, зеркального отображения – глаголицу и так далее. Ну и Кирилл и Мефодий, которые там то, что не понимали, убрали. И ключи понимания соединения рунических знаков. И то образное понимание, что вы туда вкладываете. Вообще в древнем русском языке нет синонимов. Изменяя одну букву или один знак, вы меняете полностью то, что вызывает данное слово вибрацию, приносящие определенные энергии, информацию. Например, казнить нельзя помиловать, запятую переставили, у вас меняется полностью смысл. Вот в данном случае, в нашей традиции, в славянской, славь, мир славе славить, славяне славили мир славе. После, это уже в христианские времена, слово, это уже изменили его понимание, питались слово. Но это неправильно. Это правильно в меру того, что кто-то ловил кого-то. Наверное, их словенями называли. А у нас мир славе. Мы славим богов наших и предков наших. В мире славе мы славяне. Вот так где-то. Зритель с ником Ратий Прави. Владимир сказал, что у него есть вышестоящий бог, с которым он общается. как найти свой кон, своего вышестоящего бога, как встать на рельсы собственной эволюции оперативно. Оперативно не получится. Вы сначала определитесь, кто вы, а не свой бог. У нас все боги наши и предки наши являются богами нашими, а мы их дети и внуки. И это надо четко понимать. Нет различий. Бог-породитель есть души. Он может породить множество душ, но и множество душ другие боги рождали. Поэтому, понимая это только интуитивно, вы можете спросить, и кто вам ближе. Но откройте богов, их хотя бы современное написание того же Перуна, Хорса, или Велеса, или Лады матушки, или Марены в том числе, она тоже богиня. И посмотрите по течению энергии, какая ближе к вам. Тот ваш бог является ближе к вам. Но они, вот я четко и вся наша команда еще лет 20 назад четко определили, каждый интуитивно, какая энергия близка душе лично моей. И ведающие люди подтвердили, что это так. А уже практикой и своим образом, вернее, своим опытом, я когда произношу славление своей матери сырой земли, я чувствую ту энергию, которая из нее идет и наполняет меня. Вот это и есть практика. Не торопитесь. Как обычно я говорю, чтобы не с дуба не рухнуть. Напоминаю, еще Борис Константинович говорил, Ратников, что очень многие люди, которые торопились, влезали в тонкие миры, просто погибли. Тоже зритель. Как найти кон соответствия своей души? Кон соответствия не своей души, а ваших дел и поступков и мыслей. Держите мысли в чистоте и будете соответствовать своим делам и поступкам. И только ваши дела будут определяться коном соответствия. И тогда вы будете жить в соответствии с мыслями и действиями и поступками своими. Вот вы будете следовать кону соответствия. Аметиста. Если муж игнорирует жену годами, держит женщину в стрессе от неясности, придирается без основания, внушает, что она никто, пьет. Можно ли считать его лучшим стимулом для ее развития? Каждому свое, в принципе. Но ведь, понимаете, вы же, когда находите суженого, торопиться не надо. Нужно... Институт свах на то был, говоря о наследии. И сваха знала... Еще мне как раз вот Сергей Демин напомнил, что такое сваха, который знала... 7 поколений, 7 колен в прошлом, и 7 колен смотрела, так скажем, предков и родителей, я уже точно сейчас не помню, но, короче, 7 колен и вперед и назад, и оценка их здоровья, психологического, характера. И вот тогда подбирались как раз по соответствию души, чтобы тепло сначала душевное шло от мужчины к женщине или от парня к девушке. И вот это тепло соединяло их. И я просто скажу, ну, здесь ответ на вопрос, он как может быть? Конечно, здесь, если не вот такая суровая действительность, вам принимать решение. Если вы чувствуете себя угнетённой, обиженной, ну, что делать? Все проходили, я в том числе, проходили через разводы, через расставания. Но, видимо, вот время такое, когда нас пилят, и мы не знаем основ. Нужно постигать основы. Хотя по индийской традиции понятно, вот один из учителей учит, упадите на колени перед мужем. Вообще, конечно, женщина, наделенная нежностью, отзывчивостью, она больше способна как бы умиротворить мужчину. Если мужчина не ведет женщину по духовному пути развития, это неправильно. Женщина – это основа, это фундамент для развития мужчины, а мужчина – это основа для духовного ведения женщины вперед. И в традиции нашей мужчина, и даже когда нарекались, и мальчики, и девочки воспитывались в почитании друг друга, как мальчики к богиням-девочкам, а девочки как к богам-мальчикам. Вот такое отношение. А в данном случае, ну что посоветовать? Вам выбирать. Зритель с ником Криптос. Приведите пример практики созидания внутренней энергии. Созидание – это есть мысль и образ. А как пример могу привести тот же нейтроник, который у меня родилась идея 30 лет назад, что побуждением к идее послужило знакомство с работами Ахатрина. Я был знаком с его помощницей, которые делали экраны от компьютеров. Вы помните, еще на старых компьютерах стояли экраны такие вот перед монитором. И я думаю, о, надо нам создать такой экран. И уже через 5 лет, будучи вот с этой идеей, я эту идею высказал нашему учителю, а тот, приняв информацию и написав задание, начертил как раз вот тот образ, который у меня созрел, это созидание. Мы его притворили в творение, и они непрерывно, вернее, связаны между собой. Образ – это есть созидание. Вы сначала созидаете образ, этот образ притворяете в жизнь, в Нави, и тогда у вас получается гармоничное исполнение как раз вашего созидания. Вы ему будете соответствовать, дабы служить людям. Анжела, правда ли, что ведическая община поддержала суррогатное материнство и ограничилась лишь тем, что заказчиками могут быть только россияне? Неправда. Я такой общины не знаю и вообще первый раз такое слышу. Не знаю. И с этим не согласен ни в какой мере. Татьяна Бондаренко. Здравия всем. Где можно найти схему нейтроника? Благодарю. Схему нейтроника вы можете найти на сайте neutronic.com и neutronic.ru и во всех сетях. Наталик, здравствуйте. Как раскрыть творчество? Творчество раскрыть можно только, когда у вас есть побуждение к созиданию, о чем я только что отвечал. Когда вы хотите и можете служить людям и что-то полезное делать, вот тогда вы раскрываете свои внутренние возможности. У всех людей они есть, и все люди могут раскрыть неограниченные свои творческие возможности. Но главное – это служить людям, отдать людям на пользу людей, на пользу детям своим, бабушкам, дедушкам, родителям, чтобы это была польза. Польза в чем выражается? В том, чтобы вы свое душевное тепло вложили в то изделие через творческий процесс, и оно будет служить теплом, отдавать вашу энергию тепла тому, кому вы это сделали. Кон отдачи. Чем больше отдаете через творчество, тем более вас возвращается. И вы начинаете что-то делать, что умеете, только для того, чтобы оно было кому-то нужно, и не складывать это в ящик. Денис Хвостиков. Когда можно использовать мат? Когда можно использовать? Когда у вас не хватает слов. Зритель с ником Йоми. Далее 9 уровня развития что-то есть? Высшие боги? На земном плане нет. Мы говорили как раз про уровни земного присутствия людей, обладающих такими возможностями. Но я лично не знаю людей выше 6 уровня развития. Не знаю таких. Они описаны только в преданиях, ну, в той же, там, как про Иисуса Христа, про Магомеда, про наших предков-волхвов, в той же книге Велеса и так далее, и так далее. Но вот на сегодняшний день я знаю только носителей традиции, как воинской традиции того же Сергея Демина или как защитников ушедшего от нас Бориса Константиновича Ратнева, с которым мы были очень дружны. А вот такого уровня людей, присутствующих здесь, я не знаю. Александр Клочко. Как вы понимаете пятьмерность? Где единица меры осознания? Здесь терминология мерности как таковые я вам уже назвал, они заключены как раз в той лестнице духовного, энергетического и физического развития, которую я вот здесь уже рассказывал, о которой рассказывал. И вы поднимаясь, у вас мерности, но мы живем в четырех измерениях, да, вот если брать мерности, четвертое время, выше нас живут леги. В 16 измерениях. Выше нас Орлеги, 256 измерений. Но попадая, например, в тот же астральный мир, это вот тоже измерение, в котором мы там получаем информацию. Или в ментальном плане это тоже измерение, из которого мы получаем информацию и можем видеть. Поэтому тренируйтесь, и вам мерности ваши будут расширяться. А что такое пятая мерность? Я не знаю, кто об этом сказал, где-то написал, что-то нам передал. Что за мерность-то? Мерность — это уровень вашего понимания окружающего мира и ваши возможности, навыки и умения, которые вы применяете для того, чтобы вокруг вас складывалось гармоничное пространство. Женя, Пётр Горяев говорит, что слово — это код. Код. Что речь изменяет окружающее пространство как на плюс, так и на минус. Что по этому поводу думает сказитель? Да, правильно, конечно. Кстати, вот приглашаю всех на семинар, который будет проводить Сергей Демин. И вы можете на Славянском радио, ну, мы договоримся, чтобы об этом семинаре была информация. Я думаю, через месяц-полтора как раз по звуковому ряду, по звуколаду будет давать семинар Сергей Викторович Демин, а он мастер-наставник. И в данном случае как раз посмотрим, да, конечно, согласен, что словом можно все что угодно делать и стены рушить. Аметиста. Как женщине открыть канал по зарабатыванию денег, если у нее нет мужа? Почему ей могут перекрывать возможности зарабатывать? Женская суть, если говорить в идеальном случае, не предназначена для зарабатывания средств к существованию. Женщина в ее цельности должна быть с мужчиной. Но коль так судьба сложилась, следовательно, чтобы вам все-таки цель не заработать средства, а жить в гармонии с душой и с окружающим пространством. Создавайте дружеский коллектив, и дружеским коллективом делайте что-то полезное для общества и, главное, для души, собственной и окружающих вас друзей. Тогда у вас все придет, если вы будете идти вот по такому пути. Я свой опыт могу, конечно, в данном случае привести, что вот с 98 года мы 8 лет жили на 5000 рублей и радовались. И у нас все получалось. И нам откуда-то появлялись средства на проведение экспериментов, на создание, на производство. А так как духовный путь подразумевает аскезу, и в принципе, да, это строгость в домострое. Домострой — это не только дом построить, порядок в доме навести, но это отношения. Если вы будете выстраивать правильные отношения, все к вам придет. Ведь деньги — это средство, это энергия для того, чтобы двигаться вам по духовному пути развития. Денис Хвостиков. Соломон описывает почему-то только демоны, а чей труд описывает иерархию светлых сущностей? Веды. Зритель с ником Фрэнки. Как узнать свой уровень развития? Самостоятельно вот ту шкалу, которую я обозначил, вот линеечку возьмите, вот первый, второй, третий, четвертый, я характеристики уже обозначил, какие. И интуитивно задайте себе, закройте глазки, есть такое понятие, как ментальный экран, и представьте себе, и спросите себя, какой мой духовный путь развития, вернее, какой мой духовный уровень развития, имея в виду, что между уровнями большими, 1, 2, 3, 4, еще есть 4 ступенечки, например, 3, 2 или 4, 4, 3, 4, 4, потом 5, 0, вот имейте в виду. И первая мысль всегда правильная, на 80%, вот с ошибкой 20%. И вы тогда оцениваете себя как раз по этому уровню. Потом энергетический уровень свой оцениваете точно так же. Задайте себе вопрос и получите ответ. Олег, что такое и как действуют заговоры? И действуют ли? Да, все заговоры действуют и очень эффективно. И владеющими как раз речью, заговорами. Я приведу в пример, еще в советское время я был пропагандистом и агитатором. Один мой коллега попал в закрытые фонды Ленинской библиотеки, видел там «Красную книгу» и читал ее, читал как раз заговоры. Ой, книга «Красного петуха». И у него начинали по столу двигаться вещи. Вот что такое заговор, конечно. Но ими надо пользоваться осторожно и уметь ими пользоваться, дабы не нанести себе вреда для здоровья. Ирина, можно ли связываться с высшими силами через карты Таро? Осторожно. Осторожно. Можно, но осторожно. Надо, опять-таки, обладать навыками и умениями пользоваться картами. И если вы этими навыками владеете, ну, есть техника безопасности всегда. Прислушивайтесь к себе, зачем вам это надо. Зачем вам узнавать, что будет. Тренируйте интуицию. Интуиция вам все подскажет, сердце подскажет. Потому что прием информации идет через сердце, через душу, а разум оценивает ее нужность или ненужность, если вы разумные. Вот только так. Мара, а как быть тем, у кого с возрастом астигматизм? В молодости была сделана операция на оба глаза, насечки на роговице. Да, это, конечно, уже сложно, но тем не менее, другого пути, как желание видеть мир таким, каким он есть, и относиться к этому правильно, следуя нравственным правилам и идя по духовному пути, вы только начните, вектор задайте. И в этой жизни, возможно, у вас просто не ухудшится это зрение, но зато в следующем воплощении у вас будет нормальное зрение. Вы поймите, что нить нашей судьбы жизни беспрерывна во многих воплощениях. Не зацикливайтесь на вот данной жизни, не зацикливайтесь, потому что вы вот посмотрите, как она будет течь в следующих воплощениях. Только надо начать. Тогда у вас все потихоньку восстановится. И вот с этим пониманием вы тогда уже будете, ну, на правильном пути. Вот только так я это понимаю. Олег Голосов, как стать вашим соратником? Приезжайте в гости, пожалуйста, милости прошу. Наталья Панкова, с чем связана проблема с грудью? Благодарю. Проблема с грудью связана в основном с отношением между мамой и дочкой. И вот здесь возникает как раз эта же материнская часть тела, отношения и вот уплотнения различные. Это отношения между матерью и дочкой. В основном это было вот у нас на практике. И вы, когда эти отношения, ну, с родители, дети, правильные будете делать отношения в соответствии вот с добротой, теплотой и так далее, и она у вас восстановится. Были у нас такие моменты, случаи, когда, да, вот советовали просто нужно исправлять отношения между мамой и дочкой или вот между, да, родителями и потомками. Аметиста. Длинные волосы у женщины 95 сантиметров. Дают ли какую-либо силу? Да, конечно. Это космы, связывающие вас с миром верхним, с правью, со славью. И это антенны, через которые поступает к вам энергия, информация. Это сила ваша женская, сила. Поэтому берегите свои волосы. И в том числе как раз волосы напрямую, их рост, сила зависит от почек и надпочечников, а это страхи и обиды. Меньше обижайтесь, ничего не бойтесь, и будет с вами сила богов. Маргарита Николаевна, здравствуйте. Вы веган. Принимаете ли вы дополнительно витамины, например, В12? Вопрос примитивный, но весь интернет об этом витамине гремит. Нет, не принимаю. И вообще, по нашим исследованиям 25-летним, сами вот витамины, которые в, ну, вот в этих ампулах или там в каких-то таблетках, они вообще не усваиваются. Вот для того, чтобы усвоить те же полезные микроэлементы или витамины, находящиеся в яблоке, там какой-то миллиграмм, нужно съесть яблоко. И, например, те же фрукты, в сезон, которые растут в нашей полосе, их нужно съесть в сезон, там 5-6 килограммов, для того, чтобы пополнить необходимый запас витаминами, микроэлементами на весь следующий год или лето. Вот так. Ну, я не принимаю. Вадим Надимович, посоветуйте, пожалуйста, что лучше будет для зубов? Металлокерамический мост поставить или вживить имплант? Ой, друзья мои, даже не знаю. Скорее всего, ну, не знаю. Решайте сами. Ну, наверное, мост лучше, чем там сверлить чего-то внутри. Я не специалист в этом, это на ваше усмотрение. Максим Фомин, надо ли раскрещиваться и как определить своего покровителя? Раскрещиваться. Вы сначала должны быть готовы к духовному пути развития. Вы сначала должны... во всяком случае, в первом приближении изучить нравственные правила, коны. И раскрещиваться не надо. Надо пройти обряд именно речения. К сожалению, сейчас никто его не проводит как положено. Все люди, которые проводят обряды именно речения, это моя точка зрения, и это точка зрения людей, видящих и ведающих, не имеют на это права. Это так, к сожалению. Когда дадут какого-либо жреца, который имеет право и имеет навыки и умения проводить обряд именно речения, получаемый из потока, не знаю. Но вот этот обряд, он как раз является той гранью раскрещивания и введения уже в вашу судьбу или в рог. Но в принципе кто-то использует, раскрещивает, только смысл какой в этом? Ну да, коды снять с себя, это обряд надо провести. Ну, это индивидуально. Если хотите что-то, этот обряд привести, ну, приезжайте, мы поговорим с вами. Зритель с ником Рати Прави. Может ли Владимир Тюняев по фотографии или по данным рождения, или по переписке, или другим способом передачи информации определить потенциал человека и направить или указать на точки, проработав которые человек продвинется? Пройдет большой путь. Может ли Владимир принимать учеников в том или ином виде? Может, я способен крайне много принести человечеству пользы, но с наставником дело пойдет продуктивнее. Приезжайте, пожалуйста. Я владею в первом приближении, но у меня есть свой наставник, который владеет практически в совершенстве данным методом. Милости просим, но это индивидуально. Приезжайте и посмотрим, да, поможем. Чем можем. Женя, как речь влияет на здоровье? Прямая речь влияет напрямую на здоровье. Держите свою речь в чистоте. Не то, что вы грязь внутрь, а то, что изнутри идет в мир. Мысли в чистоте, слова в чистоте, и будет у вас все хорошо. Алексей Свинтояр, добрый вечер. Вы помните свои прошлые воплощения? Если да, сколько жизней вы помните, и как вам это удалось? Ну, у меня было 17 воплощений, все их просматривал, знаю, да. Ну, это еще давно было. Видел, где я был, кем я был. Подробно, ну, не было у меня задачи такой, там, все подробности жизни. Но в основном все 17 своих воплощений земных я знаю. А вот у супруги у меня более 350 воплощений, представьте себе. Вы знаете, что у Будды сколько воплощений было. Это навыки и умения земные, приобретенные за столь много воплощений, они, конечно, великие. Но у меня не столь много навыков и умений, хотя, в принципе, что-то я могу бревна таскать, что-то сделать, ну, так и мелкой работы, инженер, механик и техник авиационный, проработавший много лет в авиации, и научной работой занимаюсь, и занимался уже больше, занимаюсь 22 лет. Да, приобретение навыков и умений за вот воплощение, я их помню. Ну и ответил на вопрос чуть расширенней. Александр Клочко. Истина – это степень приближения к Богу. Нейтроник – это техсредство. Может, нужно приблизиться к истине и использовать в жизни мысль и слово? Да, конечно. Согласен с этим, но нейтроник как средство приближения к Богу. Сергей Мартынов, как относитесь к методам Пучко Людмилы Григорьевны? Хорошо отношусь и советую вам. Медицина. Советую вам, вот биолокация, да, все у нее методика правильно расписана. Но есть еще одна книга «Живые поля архитектуры» и «Биолокационный практикум», и около 10 стандартов разработанных и утвержденных по подготовке операторов биолокации. Там все прописано, да, хорошо отношусь. Сергей Известный, как избавиться от рукоблудия? Хороший вопрос. Ну как, не блудите, ну как еще избавиться? Еще раз направлю, изучайте себя, изучайте, зачем вы это делаете. Я понимаю, что побуждения, которые внутри вызываются в вас, это недостаток той энергии женской, которая вам необходима. Значит, ищите суженую, которая даст вам необходимую энергию, и эта энергия прекратит ваши позывы к рукоблудию. Вот так бы я ответил. Но нехваток – это как раз вот изучение себя, причинно-следственных связей, нахождение суженой, только так, если я правильно понял вас. Зритель с ником Волк. Какие причины асимметрии ног? Это могут быть причины кармические, скорее всего, потому как, видимо, в предыдущих воплощениях у вас какие-то были проблемы. Но только так могу ответить. Больше ничего не могу сказать. Это нужно индивидуально смотреть на вас, на все ваши проблемы, и на физику, и на энергетику, и вот так. Женя, каким образом ложь и кривда влияют на здоровье и окружающий мир? Негативно влияет. Изрочивает наши души негативно и на окружающий мир, и на нас самих. Михаил Пудовкин. Вичезар, добрый вечер. Что ты можешь рассказать о гоях? Может, они встречались на твоем пути? 2 раза видел дедушек. Ну, я не знаю, как их оценить. Скорее всего, по своему личному опыту я могу сказать, что Сергей Алексеев больше получал информации от гоев. И вот все его книги, они связаны с получением информации от гоев. И, видимо, он с ними был на контакте. Каком? Астральном, ментальном, не знаю. Лично я с гоями, как таковыми, которые вот он гой бы стоял, не встречался. Есть у меня учитель, которого я могу назвать гоем. Ну и вот так вот где-то. Пока нет. Добрыня Сворожич, здравия. За что дается такая сложнейшая болезнь, как атопический дерматит с самого детства? Это кармическое заболевание. Скорее всего, все, что связано с дерматитами, это эндокринная система, это как раз прерывание связи с тонкими планами, и ее надо восстанавливать. Это надо пережить, но опять-таки, повторяю, надо начинать с духовного пути развития. И он связан как раз с прерыванием нашей души с миром праве. Вот с этим связан. Это сложно, но это, пожалуйста, на прием можете приехать, и специалист посмотрит и даст рекомендации. Лариса, приветствую всех. Если я знаю с рождения, что не принадлежу ни роду отца, ни мамы, но знаю, зачем пришла к ним, мне нужно глубокое знакомство с этими родами. Если есть такое ощущение и уверенность, то это правильно. В принципе, нет необходимости. Надо просто, видимо, искать тот род, из которого ты пришла сама. Да, это будет правильней. Денис Хвостиков. Что такое энергон? Энергоновая система – это как раз система тех родов, которым принадлежат различные народы. И они подразумевают связь с высшими богами. То есть чем гармоничнее и гармоничнее энергоновая система, ну, например, у наших предков и у нас, у славян, арийцев, и у русских, и у вот наших народов 16-ричная система, гармоничная, 8 женских, 8 мужских, дающая нам возможность со всеми богами держать связь. Вот так отвечу. Александр Суворов. Врачи говорят, что амиотрофический рассеянный склероз неизлечим. И это приговор. Ваше мнение? Друзья мои, я не врач. Видимо, врачи правы. Но это наказание. Все, что связано вот с такими проявлениями, это наказание, жесткое наказание за какие-то предыдущие воплощения. Это кармические дела. А уж что делать с этим, я не знаю, не могу сказать. Зритель с ником Йоми. То, что мы едим животных, это нормально? Предки так делали? Ну, смотря какие предки. Обычно я говорю, ребят, вот требы богам приносят бескровные. Предки наши не употребляли животной пищи. Я вот на первом, вернее, вел когда семинар «Новый взгляд на историю Руси» в Доме ученых нашем, в Жуковском, всегда задавал вопрос. Первый этап деградации человека когда был? Слово было вот первым. Все говорят, да, слово было, все пишут в учебниках, везде слово было этапом развития. Я говорю, нет, ребята, это первый этап деградации человека, когда человек потерял возможность интуитивно, ментально друг друга понимать. Вторым этапом деградации была письменность, данная богами людям, потому что утратили возможность понимать друг друга вербально. Следующий этап деградации – это уже переход на мясоедение. И вы посмотрите ту же Библию, ведь там же все правильно написано и в Торе. Шестой день творения дал Бог тем народам в пищу траву и плоды. Вот вам ответ. Естественно, что это деградация нашей души и нашего пути. И вернуться надо на как раз прану. Вот процесс восхождения по духовному пути – это отказ от мяса, животного, потому что животный мир, он ниже нас находится, человеческий выше, божественный еще выше. По этому пути надо идти. Но если вы не хотите деградировать. Екатерина Александровна. Как вы могли бы ответить, если правильно перейти из православия в язычество, то какую молитвенную книгу мне читать, чтобы Велес и Перун могли меня услышать, помочь мне? Во-первых, мы в язычестве не живем. Язычник по-русски был, русские люди воспринимали язычника как иноземца, не говорящего на нашем родном языке. А мы были православные староверы, богов почитающие, живя в гармонии с природой и живя по совести. Вот кто мы такие. Мы православные староверы. И мы чтим мир праве и славим мир славе. Поэтому мы не язычники. Альберт, доброй ночи и здравия. Могли бы вы рассказать про грибы? У нас есть товарищ, который ими пользуется. Грибы и грибницы – это одна из форм жизни, которая присутствует на Земле и которая помогает Земле творить жизнь, родящую энергию в виде растений и питающих нас, ну, в меру нашего развития и понимания природных процессов. Но что еще могу сказать? Вы имеете в виду, если открыть сознание, ну, это надо ехать в Перу к шаманам, которые грибочками себя открывают сознание. Я негативно к этому отношусь. Все должно протекать естественно, с осознанием и умением управлять собой. Маргарита Николаевна, если в этой жизни мало навыков и талантов, значит ли это, что было мало воплощений? Нет, это ничего не значит. Навыков и талантов. Вообще, тайная книга Иоанна говорит о том, что как воплощалась первичная душа, рождалась одним из богов, богинь. И навыки и таланты, боги, заклад, как их может быть мало? У вас может быть мало навыков и умений вот в этом мире, в земном. Но в подсознании, в ваших внутренних, и в том числе энергоновой системе, вы связаны со всеми мирами. Если вы будете идти по духовному пути и тренировать вот это восприятие внешнее, то вы на любой вопрос всегда ответите, как вам что-то сделать. Вот и все. Нет, это не связано с этим. Надо просто делать и учиться, учиться, еще раз учиться. Екатерина Александровна, если человек читает и православные молебны, и языческие заговоры, в моем понимании, это выглядит немного неправильно, даже двулично. Как правильно назвать этого человека? Ну, вы знаете, если искренне читать ту же молитву, например, та же молитва оптинских старцев правильная, и те же славления богов тоже правильные, главное искренне их произносить. И, ну, если мы говорим про христианский эгрегор, он тоже в свете находится. Он тоже какой-то порядок, совесть к этому призывает. А основа духовная там, в принципе, правильная. Любовь правит миром. Правильно все. Носители этой основы, извращающие, они неправильные, ну, как обычно. Поэтому любая молва, она имеет место быть. Вопрос, для чего вы это делаете. Ну, а исполнитель, если кто-то читает и ту, и другую, и если это ему на душу ложится, это нормально. Продолжение вопроса. Без точного определения веры и утвердительных знаний в окружении человек заблуждается, и его порой убеждают не верить в то, что ему нравится. Как можно помочь такой нерешительности? Вера – это ведущий божественное сияние. Ра – это божественное сияние. Поэтому у нас нет верующих, и мы не знаем, что такое вера. Ну, в первом приближении у всех по-разному, наверное. Но вы вспомните, еще Христос говорил, если бы в нас было хоть зернышко веры, мы бы могли горами двигать. В данном случае это возможно, но… Вера – это ведущий, ра – божественное сияние. Точно так же, как культура – это культ, а поклонение или следование божественному сиянию. Вот разбирайтесь в словах, в звучании, и все тогда правильно будет. Рати прави, а у мужчины длинные волосы? То же самое – это сила, здоровье. Инна Козина, доброй ночи. Что вы можете рассказать о людях с фиолетовым цветом глаз? Не знаю, не видал таких. Пришлите фотографию, посмотрим. Аметиста, имеет ли силу реальную обряд родолат? Очищается ли кровь у мужчины на генном уровне от всех половых и вожделенных умом партнерш? А у женщины аналогично. Может ли очиститься кровь? Я вам скажу, что вот чтобы почиститься от осквернения, это есть легенда такая в традиции в нашей, что обряд купальский на день Бога Купала проводился для тех душ, которые были угнаны в чертоги технократов и оскверненные. Это сложнейший обряд, сложнейший. Там строится... вернее, делается 9 костров и 3 врат. И через них происходит очищение через огонь и воду на реке. А чтобы сегодня очистить душу кого-то или оскверненную девушку, требуется сила нескольких волхвов, которых мы не знаем. Поэтому нет. На сегодня нет таких людей и нет таких носителей энергии, которые бы могли сделать это. Я этого не знаю. Волк. Как можно связаться с Вичезаром? Отвечаем. Можете написать нам на e-mail почту в чате vestivalkon@yandex.ru. Следующий вопрос. Денис Хвостиков. Видели ролик, на котором снег не тает? При поджиге под Краснодаром и в Ростовской области химтрейлы действительно существуют? Химтрейлы существуют, это факт. А то, что в краснодарском ролике, я его видел, но так не очень к этому серьезно отношусь. Ну, надо посмотреть, что... Просто провести анализ химико-физически данного снега, вот и все. Отвечаем в дополнение на этот вопрос. Изучайте свойства... уплотнение разных тел. Снег вначале набирает теплоемкость, только потом начинает таять. Радужка светлая. Кто виновен в рождении ребенка с гидроэнцефалитом? Карма. От вины есть кармические наказания родителей и их самого ребенка. Радужка светлая. Правда ли, что в репродуктивном возрасте у каждой женщины стоит очередь душ на воплощение? Да, правда. Не у каждой женщины, уточняю. А души воплощаются у не только женщин, но соединенные в семейном союзе с мужчиной. И чем выше они по духу, тем их поток выше проходит в славь, и по этому потоку, по его качеству нисходит душа и проявляется через мужчину и женщину, в данном случае рождение нового чада, в мир явный. Вот только так, при соединении, не только, но они стоят, естественно, но женщина должна соответствовать тем душам, которые выбирают ее. И души пишут себе программу под то состояние, в котором находится отец и мать. Опять светлая рана. Здравия. Скажите, пожалуйста, от чего стали сильно выпадать волосы, которые были длинные и густые, но сейчас не приносят радости, а наоборот, и даже хочется чуть укоротить? Вот, это ответ на ваш вопрос. Почки, надпочечники. Это как раз обиды, обиды, еще раз обиды. И эта энергия у вас закрыта, и начинают выпадать волосы. Значит, перестаньте обижаться и перестаньте бояться. Страх вообще, страх. Вот он, почки, это что такое? Почки — это банк жизненной энергии, который расходуется и распределяется по органам и системам. И этот банк жизненной энергии нам дается на наше воплощение. А страх купирует эту энергию и искажает распределение вот этой энергии по органам и системам и от вас отнимает эту энергию. Поэтому перестаньте бояться, перестаньте обижаться. Милана Белая, вы сотрудничаете с Виталием Сундаковым? Я с ним знаком, был знаком лично, мы с ним час поговорили, но сейчас нет. Вот как-то у нас не складывается с ним сотрудничать. Но я слежу за его уроком русского. Некоторые нравятся, некоторые не очень. Но он несет полезную информацию. Смотрите его. Хороший человек. Самое главное, что он сказал, и для меня было важным, что все народы, и мусульмане, и те первородные, которые в Африке или в Америке живут, все показывают на нашу землю, на север, как на место, откуда пришли боги. Вот это главное, что мне понравилось и вообще подтвердило все наши ведические предания его опытом. Екатерина Александровна, есть ли специализированная книга староверов о молитвах каждодневная? Есть. Пришлем ссылку. И издавать будем. Ну, ждите издания. Я надеюсь, в течение 2 месяцев, ну, 3 мы издадим такую книгу. Пока по этому обращению можете написать нам на почту, чтобы мы не забыли прислать ссылку. Там да. Мы ответим. Да. Люба Волошина. Как коты влияют на людей? Положительно. Коты, кошки, мир кошачьих – это хранители мира явного от мира темной нави. И они энергию отрицательную от нас выкачивают, трансформируют. И коты и кошки имеют право жить в доме, но свободные должны иметь доступ на улицу и вход. Это нормально. А вот жить собакам по домострою и рыбкам домашним нельзя в доме, потому что они ломают энергетику и низводят человека до уровня животного. Татьяна Гладченко. Здравствуйте. Как вы относитесь к кундалини-йоге, школы и йоге Хаджина? Нормально отношусь. Но это практики больше к воинским относятся. и пользоваться надо осторожно. Уважаемые друзья, я постарался ввести вас в ведическую концепцию здоровья и постарался ответить на все ваши вопросы. Если у кого-то они остались, пишите. Пишите нам на почту, которую вот Никита, мой соратник, вам озвучил. Оставляйте вопросы у наших соратников на Славянском радио. Еще раз. Нужно выбрать вопрос, который тебе понравился. Вспомни. Так, теперь нужно выбрать вопрос и выбрать вопрос. Он должен был запомниться. Должен был запомниться. Сейчас мы его выберем. А где у нас все вопросы? Надо на них посмотреть. Ну, я думаю, тебе он должен был запомниться. Вспомни просто его и назови. Самый каверзный. Да, сейчас я скажу. Значит, мы выбираем вопрос о... Ну, давайте так, о воплощениях моих. Ну, это, наверное, многим было бы интересно. Вот один из наших зрителей, слушателей задал вопрос, сколько было воплощений и помню ли я об этих воплощениях. И вы все сами можете вспомнить, войдя в измененное состояние своего сознания, и просто задайте себе вопрос вот так вот. Какое мое было предыдущее, сколько их было? И вот ментальный экран, есть такое понятие, где вам могут циферки высвечиваться и отвечать на ваши вопросы. Поэтому зрителю, который задал вопрос, к сожалению, я, конечно, не помню, как его зовут. Просто этот зритель должен написать нам на почту. Да, кто задал вопрос о моих воплощениях, сколько их и помню ли я эти воплощения, вы получите книгу «Коны» и два нейтроника в подарок. Да. Напишите нам на почту, и мы вам ответим. Да. Благодарю всех участников и зрителей за хорошие вопросы. Они практически не повторялись. Я постарался в меру своего понимания ответить на них. И до следующих встреч. Благодарю Славянское радио. И всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Народное Славянское радио. Для пытливых умов.